Глава 16. У страха не только глаза велики. Как правило, у него еще очень быстрые ноги. А если за тобой гонится, к примеру, злая собака, так ты вовсе можешь установить новый мировой рекорд. Псов тут не было, лишь несколько иномирцев. Но именно они стимулировали Лиция гораздо лучше. Мне повезло, что трусость друга не позволила ему покинуть лабиринт, а лишь забиться в один из коридоров и трястись от страха. Собственно, в таком состоянии я его и нашел. Пара минут моего красноречивого воодушевления, и вот мы уже набросали план действий. К вратам бежать и правда смысла не было. Лиций божился, что иномирцы пришли именно оттуда. Его уши не могли обмануть. Соответственно, либо мы рвем когти дальше по каньону к ближайшему городу, либо остаемся в лабиринте. По поводу последнего варианта тоже существовало несколько «но». Судя по приближающимся звукам, смерть твари не осталась незамеченной для ее товарищей. Они в любом случае прибудут сюда, провести эксгумацию, опросить свидетелей, разорвать на части убийцу. Выход у нас был один. Поэтому я взобрался на Лиция, вспомнив детство, когда катался на здоровенной дворовой собаке, и мы помчали. Сначала неторопливо, чтобы я немного привык к езде. К тому же зверолюд откровенно жалел меня. Он слышал, как мне приходится скрипеть зубами при каждом толчке. Да, боль была чудовищная. Однако все милосердие Лиция улетучилось, как только мы выбрались из лабиринта в каньон. Наши опасения были не беспочвенны. К проходу уже подбиралось трое тварей, похожих друг на друга, словно однояйцовые близнецы. Увидев нас, они чрезвычайно перевозбудились и очень захотели познакомиться поближе. Вот тогда-то зверолюд и дал жару. Вообще удивительно, он ведь не был котом в полной мере. Пальцы, к примеру, пусть и намного больше, однако похожие на человеческие. Наличие когтей не в счет. Но как быстро он припустил, завидев опасность, уму непостижимо. И пусть я орал. Пусть у меня перед глазами от боли плыли фиолетовые круги. Пусть темный внутри напрягся, словно пружина, готовая распрямиться. Лиций не обращал на это все внимания, драпая от иномирцев во весь дух. Могу поклясться, слети я с него, он даже не заметил бы. Но такого уже не мог допустить я, поэтому вцепился в загривок Лиция бульдожьей хваткой. Мы выскочили из каньона. Мимо мелькнули разваленные дома, разошлась в стороны каменистая степь, показалась булыжная дорога, ведущая наверх. Твари не сказать, что безнадежно отстали, но мы немного оторвались. Хотя они и не думали прекращать преследование. И тут пришла беда, откуда не ждали. Я начал вырубаться. Организм был не в силах вытерпеть чудовищную боль сломанной ноги, которая лишь усугублялась сильной тряской. И пришел к единственному правильному решению. Что делают с компьютером, когда перегревается блок питания? Именно, выключают. А то, что как только я отправлюсь в царство Морфея, так сразу слечу со спины зверолюда, не в счет. Поэтому я пусть и проваливался на пару секунд в небытие, но всей своей силой воли старался не отключиться полностью. Мир вокруг теперь сузился до небольшого размера и весь помещался на спине Лиция. Я не мог поднять голову, потому что это требовало лишних усилий. Единственное, на что сейчас было направлено мое внимание, на слабеющие пальцы, что медленно, но верно выпускали шерсть друга. Сознание слабело с каждой минутой. Я уже игнорировал множество звуков, окруживших меня. Что-то явно происходило, вертелось, крутилось, даже мелькнули чьи-то огромные кованые ботинки. Я почему-то вспомнил забавную присказку, что величина мужского достоинства зависит от размера ноги. Судя по всему, надо мной был как минимум Распутин. На этой глупой мысли я и отключился. Точнее, меня будто поместили в темную комнату, где пришлось сидеть довольно долго. А потом все же открыли дверь. На выход устремился не я один, но и темный, почувствовавший недавно вкус свободы. Это была не борьба, зависящая от силы, ловкости и сноровки. Скорее, ментальное состязание. Стоит тебе на мгновение расслабиться, и проигрыш очевиден. Однако я был не менее упорен, чем мой оппонент. Создавалось впечатление, будто два глупых барана сшиблись крепкими лбами и пытаются оттеснить друг друга. И в этот раз победа вновь была на моей стороне. Вслед за этим пришло пробуждение. и пусть не такая сильная, но все же боль. Слегка ломило пальцы, которыми я так судорожно цеплялся за Лиция. Почему-то колол бок. С ним-то что не так? Ну и здорово болела нога. С ней как раз все понятно. Кость в дребезги. Я аккуратно потрогал конечность, на которую кто-то успел наложить шину. Хм, интересно. Нога немного болела, но на ощупь была цела. И только тут я смог осмотреться. Широкая комната с высокими проемами вместо окон. Постель, на которую меня положили, находилась прямо на полу. Здесь же оказалось еще множество подушек и тканей и гобелен. Не густо. Массивная деревянная дверь закрыта. Где я? И куда делся Лиций? Что случилось с преследующими нас иномирцами? Вопросов, как обычно, было больше, чем ответов. Я снял шину и поднялся с опаской, встав на поврежденную ногу. Боль не усилилась. Хороший знак. Я прохромал к окну и там уже замер, разглядывая раскинувшийся передо мной город. По всей видимости, комната находилась на третьем-четвертом этаже, потому давала хорошую возможность для обзора. Множество однотипных и бедных хибар внизу, изредка разбавленных каменными домами в пару этажей. Чуть поодаль здание повнушительнее, со множеством узких башен, что на здешнем фоне походило на дворец. А все поселение было окружено высокой крепостной стеной. Я даже разглядел вдали барбакан, хотя самих защитников не видно. Да и жителей немного. И все они какие-то странные. Шатающиеся, подволакивающие ноги, натуральным образом зомби. Чувство собственного сохранения подсказывало, что мне следует оставаться здесь и ждать, пока за мной придут. Да и много не находишь с раненой ногой. Однако мое нездоровое любопытство и чересчур свободолюбивый нрав уже направили меня к единственному выходу отсюда. К тому же в комнате не было ни телевизора, ни Wi-Fi с компом. Я уже молчу про гури и прочий разврат. Чего, спрашивается, мне здесь делать? Дверь открылась бесшумно, будто была на моей стороне. Показались небольшая площадка из бежевого камня и винтовая лестница. Я неторопливо, а по-другому бы просто не получилось, стал спускаться вниз. Странно, однако, вопреки всему, что мне было известно о медицине, боль постепенно проходила. Нога, что называется, разрабатывалась. Это сломанное-то несколько часов назад? Хотя с чего я решил, что прошло не несколько дней? Надо выяснять. Когда спуск закончился, я очутился в широком проходном коридоре. Видимо, он соединял мою комнату с основным зданием. Хотя тут было еще несколько дверей. Я потянул одну из них на себя, однако открыть до конца не успел. Показался рослый перк с направлением древокол и заслонил собой все внутреннее убранство комнаты. Единственное, на что я успел обратить внимание, множество колб на каком-то лабораторном химическом столе и странный тяжелый запах. «Вы пришли в себя?» Скорее констатировал, нежели спросил древокол. «Дер Саадет будет рад с вами поговорить. Он в красном зале». И более ничего не добавляя, игрок закрыл дверь. Яснее не стало. Кроме того, что мне надо найти Дер Саадета, который либо просто болтун, либо действительно может ответить на несколько вопросов. Я ткнулся в еще одну дверь, но та оказалась закрыта, поэтому пришлось продолжать путь вдоль коридора. Он сменился небольшим, почти неосвещенным помещением со множеством подушек. Видимо, здесь отдыхали люди, болеющие мигренью. А вот дальше показался тот самый красный зал. Легкие, почти невесомые занавески из органзы, шерстяные ковры, мебель с шелковой обивкой, обтянутый бархатом трон. И все красного цвета, аж глазам больно. Зато тут хотя бы были существа. Несколько пергов у входов и окон, стражи, как я понял, пять девушек самого легкого наряда и, вероятно, не менее легкого нрава, и, собственно, тот самый Дер Саадет, чудовищно толстый оранжево-кожий человек с направлением смешиватель. «Вы очнулись!» — обрадовался он, всплеснув пухлыми ручонками. «Как нога? Я использовал свое тайное зелье, чтобы ваши кости поскорее срослись. Спасибо, хорошо. Скажите, пожалуйста, а что случилось с моим другом? Тем красивым зверолюдом, что принес вас? Глаза Дарсаадета нехорошо блеснули. Он ушел. Отправился к вратам, пока сотрясатели не вернулись. Сотрясатели? Чудовища. Мы видели их лишь издали. Белесые, со множеством щупалец, мерзкие твари. Это не щупальца, а пальцы, поправил я его. Так вы видели их вблизи? Чуть не подпрыгнул на троне Дарсаадет. Да, немного. Сначала слышали звук, потом появились они. Но мы успели убежать. Успели убежать. Покивал головой Дарсаадет, будто соглашаясь с моей версией, но не до конца ей веря. А рана? Как вы ее получили? Попал в магический капкан. А где? В одном месте, где расставлена куча магических капканов. Дарсаадет радостно рассмеялся, будто я рассказал ему невероятную веселую шутку. Ну и хорошо. Пока он ржет, есть время перехватить инициативу и начать гнуть свою линию. К тому же вопросов у меня поднакопилось. Скажите, уважаемый Дарсаадет, а где мы находимся? В Тирольте, одном из немногих городов, уцелевших после прихода сотрясателей. Эти самые сотрясатели уничтожили другие поселения Атрайна? Конечно, нет. Как бы прожорливы и непобедимы ни были эти твари, они не могут разом поглотить весь мир. Города рухнули из-за паники. Весьма предприимчивые существа объявили о конце света, и началось. Что именно? У нас раньше была такая шутка. Один весельчак написал несколько писем, каждый из которых гласило «Все раскрылось, спасайтесь». И разослал его всем визирям, а одно отправил и миру. Наутро никого не оказалось в городе. Так случилось и в нашем мире. Как только правители узнали, что им и их богатству угрожает опасность, то большинство из них поспешили убраться из этого мира. А город без власти, что меч без заточки. Атрайнцы без помощи тварей похоронили свои города. Те из них, что остались без стражи и порядка, сразу были сметены сотрясателями. Дарсаадет замолчал, устало махнув одной из девиц. Та приблизилась с кубком, и мой собеседник сделал несколько глотков. «Как же вы выжили?» Дарсаадет поднялся на ноги, призывно махнув мне рукой. Стража у одного из выходов расступилась, и мы выбрались на широкий балкон. Вид разительно изменился. Видимо, мое окно открывало панораму на другую сторону. Внизу был небольшой сад, окруженный стражей. Чуть дальше ютились все те же разваленные хибары. А вот впереди, не так уж и далеко, находились большие ворота в город. Но бог с ними, гораздо интереснее, кто стоял возле них. Два могучих рослых вратаря, фигуры которых было видно даже отсюда. «Подождите, я слышал, что врата в Тирольте закрыты». «Не закрыты, а разрушены, если быть точнее. Сотрясателями, при первом же нападении. Вратарь тогда был убит, а потери среди горожан колоссальны. Мы пытались сопротивляться, но наше оружие слабо действует на сотрясателей, а их раны затягиваются на глазах. Нет ничего, что могло бы убить их, кроме мечей вратарей. Уж не знаю, из какого металла они выкованы». «Зато я знаю. Хотя бы выяснили, что тут за разборка. Итак, вратари против сотрясателей. Я всегда думал, что они вроде привратников. Тут же ситуация покруче. Вратари оказались последней линией обороны против иномирцев. Об этих товарищах тоже хотелось бы узнать побольше, однако кто мне расскажет?» Дарсаадет мое молчание истолковал по-своему. «Не бойся, здесь тебе ничего не грозит. Сотрясатели не рискуют приближаться к городу. Вратари нас охраняют». Я заметил несколько бесплотных фигур, что бродили мимо стражников. Те самые зомби. Выглядели они потерянно. Взгляды пустые, будто ищущие не пытаются сосредоточиться на каком-то предмете. Не то что не пытаются, не в силах. Внезапно один из них выбежал вперед. Выглядел он так же, грязен, оборван, не умыт, вот только взгляд более сумасшедший. Ищущий кинулся на охрану особняка, да с такой прытью, что я попятился назад, в страхе, что он может добраться и до нас. Один из защитников дома Дерсаадета отлетел в сторону, как теннисный мячик от удара забияки, второй получил ощутимый тычок в живот. Благо, продолжалась драка недолго. Подскочивший стражник огрел возмутителя спокойствия эфесом меча, и тот рухнул на мостовую. «Проклятые пылевые наркоманы!» — сплюнул Дерсаадет. «На что только не пойдут, когда кончается доза!» «Когда окончается доза?» — тупо переспросил я, не сводя глаз с игрока, которого отволокли к одной из хибар. «Пылевой наркотик действует значительно сильнее обычного», — принялся рассказывать собеседник. «Иначе бы не было столько желающих его попробовать. Сначала ищущий испытывает мощную эйфорию, которая, впрочем, достаточно быстро проходит. Зато почти исчезает боль. Любая, физическая или эмоциональная. Но это, конечно, если использовать обычную дозу». Мне в душу закрались смутные подозрения. «Потом приходит состояние отрешения. Вон те куски мяса внизу, а иначе их не назвать, потому что они уже давно не ищущие, находятся именно в нем. А после, перед самым сложным моментом, когда организм требует новую дозу, появляется остервенение. Ну, вы сами видели. В принципе, если за ними следить, то ничего страшного. Из минусов разве что пропадает способность пользоваться направлением. Но им это и не нужно». Теперь мне стало совсем не по себе. Мало того, хоть обстоятельства этого и не требовали, я попробовал откатить время. Ничего. Дерсаадет стоял молча, облокотившись на перила балкона. Хотя еще 4 секунды назад он рассказывал мне о пылевых наркоманах. Точнее, сейчас должен был рассказывать. Время не откатилось. «Что вы мне вкололи?» «То же, что и другим, только намного меньше. Вы еще не привыкли к наркотику. Все ради вас, нога была в страшном состоянии. Да и, признаться, я боялся, что такой дорогой гость убежит, как только придет в себя. Вот ваш зверолюд удрал, как только понял мои намерения». «Ваши намерения». Я уже потянулся в инвентарь. Ближайшее, что попалось, — плазмоган. Круто, что среди приспешников этого толстяка не оказалось хороших воров. Ну и ладно, сотрем эту довольную ухмылочку с жирной физиономии. «Конечно, я узнал вас. Знаменитый игрок со множеством ликов и способностью откатывать время. Ваша слава идет впереди вас». Чертова популярность. Теперь я понял, как ощущают себя звезды, постоянно носящие кепки и очки. Однако время посыпать голову пеплом прошло. Да, у меня нет самого важного, но оружие еще сохранилось. «Кто вы такой, я уже понял, наркоторговец. Но зачем вам я?» «Глупый вопрос», — улыбнулся Дерсаадет. «Держу пари, найдется множество игроков, интересующихся вашими ликами. А может, и направлением. Жизнь в Тирольте нелегка. Все адекватные игроки, которые могли, с появлением сотрясателей ушли. Осталось разное отребье, большинство из которых являются моими клиентами. Но их покупательская способность становится все меньше. Тирольт катится к закату. И мне надо подумать о своем будущем. И вы мой золотой билет в это будущее». Я выхватил плазмоган из инвентаря, почти наведя на Дерсаадета. Однако именно в этот момент на руку обрушился сильнейший удар. Она отнялась, повиснув безжизненной плетью, хотя ощутимой боли я не почувствовал. Действительно, работает проклятый наркотик. Меня меж тем нежно обняли могучие руки стражников, которые мгновенно оказались рядом. Так нежно, что даже пошевелиться нельзя было. «Хороший образец», — поднял оружие Дерсаадет. «Из центральных миров. Что ж, гонца, который сообщит о моем дорогом госте, я уже отправил к вратам. Теперь остается лишь подождать, когда к нам явятся покупатели. А вы пока можете отдохнуть в одной из комнат. В одной из нижних комнат», — сказал он уже не мне, а своим мордоворотом. И меня потащили через красный зал, темную комнату, проходной коридор к той самой винтовой лестнице. Только не обратно, где я очнулся, а вниз. Бросили в небольшую клетушку размером 3 на 3 и закрыли дверь. Я огляделся. Сложенный тюфяк на полу, валяющийся оловянный стакан и ни одного окна. «И как, спрашивается, отсюда выбираться?»